Лей. Он был серьезным ученым, экономистом, знатоком международного права, виртуозным пианистом и скрипачом, ценителем искусства, дружившим с артистической богемой 20-х и 30-х годов, от Элюара до Дали. А еще он был оратором и, обращаясь к многотысячной толпе, мог произнести такие вот, к примеру, фразы. «Уличный дворник одним взмахом метлы сметает сточную канаву миллионы микробов. Ученый же гордится тем, что открыл одного единственного микроба за всю жизнь». Он всегда вел себя, как хотел. Венчался с одной женщиной, а в мэрии расписывался с другой. Спокойно курил на совещаниях, выдыхая дым в нос Гитлеру, смертельно боявшемуся рака горла. Устраивал бешеную гонку за рулем автомобиля, в котором сидела чета Виндзоров. Открыто дружил с евреями, мог, бросив все дела, улететь с очередной любовницей в Венецию на карнавал. А в это время по радио на весь рейх звучал его голос с особой, точно гвозди, вколачивающей интонацией. «Человек должен признавать авторитет. Ни раса, ни кровь сами по себе не создают общности. Общность без авторитета немыслима. Авторитет абсолютен. Авторитет – гармония. Авторитет – идеал». Сказать, что он был лицемером, значит не сказать ничего. Он был сутью режима, его сердцевиной, плотской спайкой между двух слов – национал и социализм. Гитлер говорил: «Народ – та же баба, которую нужно уметь взять». Здесь фюрер употребил более выразительное слово. Нашему Роберту это всегда удавалось. Роберту Лею действительно удавалось многое. Например, оставить без места в партии фактического ее основателя Грегора Штрассера и стать начальником организационного отдела НСДАП. Позже, в считанные дни мая 1933 года, так заболтать и запугать профсоюзных лидеров, что они почти все поддержали роспуск профессиональных союзов и образование трудового фронта с ним, Леем, во главе. Операция, как называл это мероприятие Гитлер, была проведена очень быстро, а главное – без лишнего шума. 30 апреля все здания профсоюзных комитетов оказались увешанными красными партийными флагами. Красный цвет – международный символ социализма, прежде всего бросался в глаза рабочим. Что из того, что в середине флагов был белый круг, националистические идеалы и черная свастика, торжество арийской расы. Как позже признавались рабочие одного из заводов Боша, красный цвет застилал нам глаза. Под флагами повсеместно висели листовки с обещаниями фюрера своим рабочим. Два десятка пунктов, в том числе, например, обещание сделать 1 мая общенациональным праздником немецких трудящихся и оплаченным выходным днем. Об этом Лей особо договорился с теми же Бошем, Круппом и остальными. Но рабочие об этом, конечно, не могли тогда знать. А уже 1 мая гауляйтер Берлина Геббельс организовал первое общенациональное празднование с парадом и митингом на аэродроме Темпельхоф, во время которого был использован такой эффект. Свет на всем стадионе отключили, и Гитлер остался один в ярких лучах мощных прожекторов. Именно там фюрер и произнес ключевую фразу – об окончании классовой борьбы и провозгласил девиз: «Немец, почитай труд и уважай рабочего». Лея в это время на трибуне не было. Будущий руководитель самой массовой организации Рейха занимался куда более серьезным делом – профсоюзными кассами и фондами, конфискация которых уже шла по всей Германии. По форме это был чистый грабеж с применением вооруженных подразделений СА и СС, но, процитирую на этот раз Геринга, высказавшегося, хотя и по другому поводу, но очень подходяще для этой ситуации. В паре с законом все законно. И все-таки снова и снова сам собой встает навязчивый прямой вопрос. Почему они победили? Как сумели в считанные годы, если не месяцы, так изнасиловать самый стойкий, грамотный, решительный и разочарованный рабочий класс в мире, что он совершенно отдался их воле? Много и нагло обещали, но кто не обещал? Заигрывали, потрафляли вкусом, а какая партия этим не занимается? Грубо давили и запугивали? Все не без того же греха. А ведь этих всех тогда в политике крутилась сотня. Партии-гиганты, вроде социал-демократов со своей историей, традициями, и партии-карлики, вроде той, из которой выросла и сама НСДАП, и партии средней руки, десятилетиями стойко державшие свой электорат. Возьму на себя смелость предложить следующий, отчасти парадоксальный ответ. Все политические партии начала XX века так или иначе вышли из чрева века XIX, были завернуты в пеленки традиции, прикармливались принципами из детских диет-уставов, тогда как НСДАП – это дитя, нет, не века XX. НСДАП есть порождение будущего сознания катастроф начала третьего тысячелетия. Современных террористов порой называют инопланетянами. Похоже, что фюреры НСДАП тоже казались своего рода пришельцами некоторым политикам того времени. Вспомним растерянность перед Гитлером мюнхенских договорщиков, Чемберлена, Даладье. Вспомним обморок президента Чехословакии Бенеша, когда Герин сказал ему буквально следующее. «Я спасу от вас Прагу тем, что своими бомбами сотру ее с лица земли». А вот что говорил рабочим активистам-агитаторам Роберт Лей. «Рабочий класс Германии нуждается в такой встряске, от которой у него вылетят не только все зубы, но и мозги. Эта встряска – война. Немецкий рабочий умрет, чтобы возродиться. Из пепла восстанет рабочий властелин. Чтобы править миром, нужно иметь очень много мозгов. Столько природа вам не отпустила. Но чтобы все-таки им править, можно и не иметь мозгов, заменив их силой. А дальше совсем просто. Вы должны понимать, что именно мы сделаем. Мы дадим рабочему многое для того, чтобы он этим пользовался, а для того, чтобы получить от него безграничную веру. Дав безграничную веру, мы и дадим рабочему все». Это не были фразы, вызывающие оторопь мысли. Это были методы, к счастью для человечества, лишь первые пробы, вызывающие паралич воли. Хорошо, что временный. Я думаю, фюреры тогда победили, потому что сумели застать врасплох. Через 2 года, в 1935-м, Лей на весь мир и в пику Сталину, говорившему об обострении классовых противоречий в СССР, объявил, что в Германии уже и де-факто отсутствует классовая борьба, и начал усиленно строить социализм при набирающей обороты военной машине. Повышать зарплату, возводить кварталы новостроек, посылать рабочих в отпуск за границу, обеспечивать бесплатное образование и медицину. Нельзя сказать, что ему это давалось легко. Приходилось постоянно конфликтовать с Герингом, Гейдрихом, позже Шпеером, желавшим наложить лапы на богатую казну трудового фронта. Но Лей умел давать им отпор. Он постоянно и демонстративно, а главное публично, подчеркивал, что борется за реальное благо для рабочего класса. а также и за его спокойное и хорошо обеспеченное будущее. Любопытен отрывок из переписки Лея с Альбрехтом Хаусхофером по поводу немецкого социализма. Хаусхофер, прекрасно осведомленный о завоевательных планах Гитлера, понимающий, с кем имеет дело, пишет, что социализм не социализм, если он только средство. Лей с ним соглашается, но добавляет, что будет делать свое дело, несмотря на все противоречия. «Мы жили тогда, как в раю», — вспоминала в 60-х годах бывшая работница завода концерна Боша Клара Шпер. «Отец получил новенький Volkswagen. Мы переехали в большую квартиру, где у нас с сестрой была своя комната с балконом, на котором сестра развела настоящий цветник из карликовых роз. Мама каждый вечер перед сном крестилась на портрет фюрера, висевший у нас над радиоприемником. А просыпаясь по утрам, мы улыбались нашему рабочему вождю, фотографию которого принес с завода отец. Как мы его любили!» Девочка Клара, конечно, не догадывалась, как любил и ее, и весь рабочий класс сам трудовой вождь. «Я занимаюсь скучной работой, внушаю недоумкам, что они соль земли, раса господ, будущие властелины мира», — разоткровенничался однажды Роберт Лей в письме к Альбрехту Хаусхоферу от 19 апреля 1935 года. «Наши такие же тупицы, как остальные. Главное было дать им работу. Наш рабочий, пока он работает, внушаем и управляем, как прыщавый подросток. Он наденет военную форму, даже не заметив, будучи уверен, что его просто переставили на другое место на конвейере общенационального труда». Если сравнить это высказывание с приведенным выше о рабочем властелине, то возникает ощущение, что этот теоретик просто зарапортовался, ведь все-таки он предлагал заменить силой мозги, а не безмозглость. Когда милитаризация экономики начала отсасывать все больше средств из казны трудового фронта и социальные программы пришлось сворачивать, Гитлер, боявшийся серьезного недовольства со стороны рабочих, говорил Лею: «Поддержите их, Роберт, поддержите еще немного. Без кавказской нефти и украинского хлеба мне вас по-настоящему поддержать нечем». В ответ Лей, сам не расстававшийся с бутылкой, объявил первую в мире общегосударственную кампанию по борьбе с пьянством для экономии семейного бюджета, а сэкономленные за год этой кампанией, горячо поддержанной особенно немецкими женщинами, алкогольные напитки потом, в годы войны, пошли на фронт для поддержания боевого духа немецких солдат. Где-то степень цинизма, что подобно концентрации ядов в крови, может стать для организма смертельной, даже для организма политика. Роберт Ли родился в 1895 году в семье, как он всюду говорил, бедных крестьян, на самом деле крупных рейнских землевладельцев. Учился в университетах Йены, Бонна и Мюнстера. В первые дни войны добровольцем вступил в армию. Летчик, лейтенант, кавалер Железного Креста. В 1918 году на 2 года французский плен. С 21 по 25 нормальная жизнь, научная работа, счастливый брак, рождение детей. Всего 4 года. В 25-м он становится членом НСДАП, сразу заняв должность гауляйтера земли Рейнланд. С тех пор Гитлер ездил в Кёльн, как на гастроли в Америку, поскольку Лейн сумел разжечь адский интерес к баварскому выскочке в салонах богатых рейнских промышленников, и особенно у их жен, и те выкладывали по 300-500 марок за посещение его выступлений. Если партийный казначей Шварц говорил: «Мой фюрер, вам пора съездить к Кёльн», это означало, что партийная казна настолько истощилась, что следует ее быстро пополнить.